Глава 8. С утра я собиралась неторопливо. Умылась, тщательно выбрала платье. Шелковая туника чуть выше колен, с абстрактными разводами голубых и синих тонов. Босоножки с длинными шнурочками вокруг голеней. Волосы подхвачены с двух сторон заколками в виде стрекоз. Красотка. Чистая нимфа. Послав себе воздушный поцелуй, я отправилась завтракать. Правда, едва села за стол и потянулась к чашечке кофе, планшет запиликал входящим вызовом. «Привет, Норман!» — кивнула я напарнику, радостно ему улыбнувшись и отсалютовав чашкой. «Приятного, Зея!» — усмехнулся он в ответ и тут же уточнил. «Когда обсуждать будем? Я подъеду через часик?» «Не», — невозмутимо покачала я головой, полюбовалась на озадаченную физиономию напарника и милостиво пояснила. «Ко мне ночью один придурок забраться пытался. Привет от неугомонной Рамоны. Хочу к Зинусу заглянуть. Я уже отправила ему официальную жалобу». «То пытался. Ты в порядке, тигра?» Тут же включил режим заботы Норман. «Да что мне будет в моем-то собственном доме?» Я беспечно махнула рукой и улыбнулась шире. «Все в порядке. Но надо отвезти свидетеля к Зинусу. Рамона уже должна быть у него. Как вернусь, свяжемся и договоримся тогда о встрече». «Идет», — с явным облегчением выдохнул Норман. Окинул еще одним пристальным взглядом, подмигнул и отключился. Я спокойно доела завтрак и уже собралась идти за незадачливым убийцей. Или кто он там такой на самом деле? Как планшет снова зазвонил. Что-то я сегодня популярна сверх меры. Причем номер высветился незнакомый. И я нажала «принять». «День добрый, госпожа Анзея». От вкрадчивого голоса темного мага меня пробрали мурашки. Но я ухитрилась сохранить невозмутимое выражение. «И вам здрасте», — пожала я плечами и осторожно уточнила у собеседника. «Вы снова хотите проконсультироваться, господин Ирвин?» «Я бы хотел пригласить вас сегодня на обед, прелестная нимфа», — огорошил темный, внимательно глядя на меня и улыбаясь. Только вот в глазах его эта улыбка не отражалась, и мне стало изрядно не по себе. «Видите ли, господин Ирвин, прямо сейчас у меня встреча с нашим смотрящим Зинусом по поводу заказной попытки проникновения в мой дом». Тем не менее, мой голос звучал так же непринужденно и даже не дрогнул. «Не знаю, когда освобожусь». «О, ничего страшного. Я подожду вас», — заверил темный, и я убедилась, что он точно не о букетах и цветах собирается разговаривать. «Сатировы-подштанники». И с Норманом уже нет времени обсудить. Я сдержала досадливый вздох и вежливо кивнула. Похоже, от обеда с этим типом не получится отвертеться. «Хорошо, как вам будет угодно», — быстренько закруглила я разговор. «Мне пора идти, господин Ирвин, прошу прощения». «Да-да, конечно. Встретимся у дома господина Зинуса», — любезно попрощался темный и отключился. Я же, прихватив планшет, поспешила, наконец, высвобождать незадачливого нарушителя спокойствия мирных нимф. Может, улучшу минутку и отправлю Норману сообщение о непредвиденном обеде с конкурентом. Между тем бедняга, спутанный корнями, с распухшим носом и слезившимися глазами, уже даже чихать не мог, только всхлипывать и шмыгать. Вот будет знать, как к нимфам соваться. Я остановилась, постучала носком босоножки по плитке дорожки и вздохнула, щелкнув пальцами. «Сейчас едешь со мной и подтвердишь, что тебя наняла Рамона», — скомандовала я, пока он кое-как, кряхтя и охая, поднимался, то и дело вытирая руками лицо. «Тогда я скажу, что ты только исполнитель», и вообще не при делах, и свое уже получил. Сохранишь свой мозг и нервы в порядке, и пойдешь домой лечиться. «Да-да, конечно, госпожа!» — подобострастно закивал он, заискивающе улыбнувшись. Парень послушно пошел за мной к Слайеру, мы сели и отправились к Зинусу. Благо, живет он в этом же районе, в паре кварталов от меня. И принимает, кстати, у себя дома в отдельном кабинете, обставленном массивной деревянной мебелью с красивой резьбой. Сам дом представляет собой монументальное трехэтажное строение с колоннами и крыльцом. Два крыла расходятся полукругом. Одно жилое, другое рабочее. Дом огораживает кованая ограда, перед ней целая небольшая площадь и стоянка для слайеров. Мы спустились, я вышла и уверенным шагом подошла к воротам. Они любезно распахнулись. Зина специально настроил защиту дома так, чтобы она пропускала нимф и тех, кто с ними, без всяких лишних звонков. В просторном холле нас встретила миловидная служанка в форменном платье, переднике и чепчике. Сатир старомоден в своих привычках. «Господин Зинас ждет вас в кабинете», — присев, почтительно произнесла горничная. «Я провожу вас». Внутри дома все выдержано тоже в классическом стиле, без излишеств, со строгими линиями и сдержанной элегантностью. Мы прошли длинным коридором на первом этаже, и я толкнула тяжелую деревянную дверь с резьбой. «Вам должно быть известно, госпожа фон Шлоффен, что нападения на нимф строго караются нашим законом. И я вправе назначить вам любое наказание, которое возместит моральный ущерб моей подопечной», — ворвался в уши монотонный голос Зинаса. «Но при чем здесь я?» — истеричный голос темной эльфийки приятно ласкал слух. И я едва не улыбнулась, потирая ладони. «Я вообще не понимаю, зачем меня сюда притащили и что я тут делаю?» «На вас поступила жалоба от нимф Анзеи, что вы подослали в ее дом наемного убийцу», — продолжал тем же голосом Зинас, а я не спешила широко открывать дверь и переступать порог, с интересом прислушиваясь к мозгоправильному разговору. «При этом вы еще и обманули, не указав точно, кто проживает по данному адресу, и ввели в заблуждение лицо, с которым заключили договор». «Ложь, клевета!» — завизжала Рамона, и я уверена, что она почти затопала ногами. «Никого я не нанимала!» «Здрасте, дядь Зинас!» — радостно поздоровалась я, вклиниваясь в разговор и заходя в кабинет. «Вот привела, как и обещала», — сообщила я смотрящему, демонстративно не замечая Рамоны. У нее чуть пар из ушей не шел. Она тяжело дышала, лицо некрасиво морщилось, а белые волосы едва не топорщились во все стороны. С моим появлением бесстрастное лицо Зинаса расслабилось. Он тут же тепло улыбнулся и встал, выйдя навстречу из-за стола. «Здравствуй, здравствуй, Зеечка!» — обнял он меня, по-отечески похлопав по спине. «Ну, как ты?» — заботливо спросил смотрящий и чуть отстранился, внимательно меня глядев. «Все в порядке? Не переживаешь?» Сатир выглядел лет на 50, с круглым животиком, лысиной, обрамленной венчиком рыжих волос, светло-серыми глазами и подвижным приятным лицом. У него имелась милая привычка время от времени поглаживать лысину, при этом не отрываясь от процесса. Для нас своих он был в самом деле добрым дядюшкой, готовым всегда прийти на помощь и защитить. А для других? Как я и говорила, его хобби — выедать мозг чайной ложкой с особой изощренностью. «Нет, что ты, дядь Зинас, я в полном порядке», — заверила я и отступила в сторонку. «Вот свидетель, собственно». Представив неудавшегося убийцу, я скромно улыбнулась. «Вот сейчас будет самое интересное». Я отошла в сторонку, заняла удобное кресло для посетителей. Рамону Зинас усадил на неудобный стул, чинно сложила ручки на коленях и всем видом изобразила внимание. Эльфийка, сверлившая меня взглядом, дернулась было, но не успела ничего сказать. эта женщина отправила тебе заявку?» Скучающим голосом спросил сатир и потер лысину. «Не знаю, мы не виделись, все было по почте», — заявил несчастный, его глаза забегали по кабинету. «Я пошлю запрос в вашу гильдию с просьбой проверить вашу переписку», — прежним тоном ответил Зинос, глядя мимо него в стену. Тут подорвалась Рамона, подскочила, аж чуть не затряслась от злости. «Знать его не знаю, ни с кем я не переписывалась», — снова завизжала она. «Все ложь, эта девка клевещет». «Я пошлю запрос», — повторил Зинос, не меняя интонаций. Взял со стола чистый лист и ручку и протянул замершему убийце. «Пишите ваш позывной, неуважаемый». Гильдия убийц и правда обязана предоставлять смотрящему по первому требованию нужные сведения, если возникает подозрение на причинение вреда его подопечным. И не только она, но и другие инстанции. И ведь выдают, без проволочек и отписок. Зинос умеет быть убедительным. Между тем на мужика было жалко смотреть. Его лицо сморщилось, во взгляде мелькнуло отчаяние. Но он покорно написал что-то на листе и отдал сатиру. «Я могу идти, господин?» — обреченно пробормотал убийца, имевший крайне унылый вид. Мало того, что провалил задание, так еще и попал под расследование. Чую, выпрут его из гильдии. Существует у них такое правило. Если попался, отдувайся сам. Но потом можешь искать себе другую работу. То есть наказывают по всей строгости заказчика, а исполнитель отделывается внушительным штрафом и потерей репутации. Как по мне, немного несправедливое распределение. Но кто я такая, чтобы критиковать законы? Да, можешь. Зинос сегодня был удивительно покладист и добр. Рамона, слава музам, наконец поняла, что попала, и не визжала больше, как циркулярная пила. Сидела, тяжело дышала и пыталась убить меня взглядом. Да только у меня шкурка дубленая. Спасибо бабуле, взглядами точно не пронять. Я мило улыбалась, хлопала ресницами и смотрела на Рамону кристально честными глазами. А Азинос продолжил, вернувшись на свое место. Убийца поспешно просочился из кабинета, оставив нас втроем. «За отрицание вины положен дополнительный штраф в пользу пострадавшей», — флегматично заметил сатир, потер лысину и уставился на эльфийку немигающим взглядом змеи. «Будете дальше отрицать?» Рамона выдохнула, громко скрежетнула зубами и нехотя выдавила. «Нет, не буду. Тогда вот бумаги. Будьте любезны». Зина ловко вытащила из ящика бланки и положил на край стола. «Подписывайте. Положенную компенсацию переведете на вот этот счет. С него я лично отправлю деньги Анзее». Как Рамона не процарапала ручкой листок, удивительно даже. Размашисто подписалась, бросила в меня еще один уничтожающий взгляд и сквозь зубы процедила. «Я могу идти?» «Можете», — кивнул сатир и добавил. «При повторной попытке причинить вред нимфе вам будут назначены общественные работы на территории госпожи Анзеи. Таблица соответствия количества часов и провинностей есть на моем официальном сайте. Если же вы в третий раз попытаетесь, госпожа фон Шлоффен, то будете нести уголовную ответственность согласно закону. И все в таком духе еще минут на 10. Перечисление провинностей и пений». Альфийка уже чуть не подпрыгивала в нетерпении, но ей приходилось молча слушать, пока, наконец, Зинос не закончил. «Вам все понятно?» «Да», — выплюнула Рамона, поднялась и чопорно уточнила. «Я могу быть свободна?» «Можете, госпожа фон Шлоффен», — Милостиво кивнул Зинос. Темная эльфийка вылетела из кабинета, едва не оставив за собой шлейф искр. Громко хлопнула дверью, и я наконец-то позволила себе хихикнуть. «Дядь, ты неподражаем», — отвесила я сатиру комплимент. «Он любит похвалу почти так же, как свою работу». «Ну отчего эти все задирают моих нежных девочек?» — добродушно проворчал Зинос. «Вот и нечего». «Ну, как твои дела, милая?» Мы поболтали с дядькой. Меня напоили вкусным чаем с цветочным медом. Я рассказала, не вдаваясь в подробности, что консультирую сейчас одного наемника. И эта вот Фифа бегает за ним, считая меня соперницей. Зина в своей манере порекомендовал быть осторожнее, напомнив, насколько мстительны темные эльфийки. «На меня же ни яда, ни магия не действует», — весело заметила я и подмигнула сатиру. «Так что пусть себе пытается. Больше денег слупим на штрафах. А потом запущу ее удобрения по теплицам разносить». И снова хихикнула, представив элегантную Рамону, перепачканную в земле и остро пахнущую разными добавками для растений. Зинус вздохнул и покачал головой. «Все равно будь осторожна, Зеечка», — настойчиво повторил он. На этом мы распрощались. Меня еще ждал обед с темным магом. Вот ведь развелось вокруг меня этих темных личностей. Но надо выдержать и это испытание. И чем скорее, тем быстрее я встречусь с Норманом. Я поспешила к двери, на ходу достала планшет и отправила напарнику короткое сообщение. Ирвин пригласил на обед. Освобожусь через пару часов. Хорошо, хоть Норман сразу названивать не стал, потому что я успела покинуть особняк Зиноса и шла к воротам. А возле них со скучающим видом уже ждал темный, настырный маг. При виде меня он весь как-то подобрался, улыбнулся хищной улыбкой и изобразил галантный поклон. А я с обреченностью поняла, что вряд ли запомню вкус блюд на обеде. «Прекрасно выглядите, госпожа Анзея», — бархатным голосом поздоровался он, придержав передо мной створку ворот. «Спасибо», — вежливо кивнула я и остановилась. «Как будем решать вопрос с транспортом? Я прилетела сюда на своем слайере». Посмотрев на Ирвина, я похлопала ресничками, входя в образ легкомысленной нимфы. «И не оставлю его тут», — добавила со слегка капризными нотками. «Хорошо. Согласен лететь с вами», — подозрительно легко согласился Ирвин. «Есть предпочтение, где обедать? Или доверитесь моему выбору?» И тут мне в голову пришла отличная идея, как отвадить этого темного от сомнительных предложений, связанных со мной. Я сладко улыбнулась и усиленно закивала. «О да, конечно! У меня есть любимое местечко!» — заверила я, мысленно злорадно ухмыляясь и потирая ладони. «Он же, наверное, убежден, что нимфы исключительно травоядные, питаются салатиками и прочим сеном. Ну, не буду разубеждать. Сама же отговорюсь тем, что не голодна». Надеюсь, еда отвлечет Ирвина от вопросов, которые он хочет мне задать. Я по его взгляду вижу, что он прямо-таки жаждет о чем-то расспросить. Мы загрузились в мой слайер, я ввела координаты, кафешка находилась в этом же квартале и правда пользовалась популярностью у нимф, эльфов и прочих вегетарианцев. Отдельно стоящий симпатичный двухэтажный домик, раскрашенные в нежно-розовые, кремовые и салатовые оттенки, всякие завитушки, рюшечки, клумбы с цветами вокруг, столики с белоснежными скатертями под зонтиками на зеленом газоне, на втором этаже терраса. В общем, все такое милое, аж скулы сводит. И ни единого кусочка мяса в меню. Вот вообще! Я покосилась на Ирвина. Он умеет держать лицо. Ни один мускул не дрогнул. Даже протянул руку, помогая выбраться из слайера. «Тут отличная кухня. Все очень вкусное и качественное», — прощебетала я, подхватив его под руку и ведя к входу. Посетительницы провожали нас любопытными взглядами. Конечно, мужчина здесь зверь редкий, а уж тем более темный маг. Мы поднялись на второй этаж, там столики разделялись ширмами, создавая иллюзию уединенности. Да и народу поменьше. Все в основном сидели снаружи или на первом этаже. Я села за выбранный столик и уверенно взяла меню. Ирвин последовал моему примеру. Ух, чурбан бесчувственный. Ну, хоть бы глаз дернулся при виде многочисленных салатиков из разных видов травы и овощей, овощных же рагу, тушеных овощей и прочих изысков без мясной кулинарии. Несколько минут любезный Айдар изучал список, сохраняя тоже непроницаемое лицо, потом вопросительно посмотрел на меня. «Может, что-то порекомендуете?» — огорошил он просьбой. «Я не очень разбираюсь в вегетарианском меню. Ну, я обычно предпочитаю овощи на гриле, салат с морской капустой», — быстро оттарабанила я, пробежавшись по меню. «Вот, еще овощное рагу с пряностями тоже неплохое». Я растянула губы в широкой улыбке и хлопнула ресницами. «Вам тоже?» — уточнил Ирвин. «Я десерт возьму и чай», — обломала я ему все планы. «Не голодна пока, знаете ли». К нашему столику подошла эльфа в форменном розовом платье, переднике и кружевной наколке на убранных в прическу золотистых локонах. «Уже выбрали?» — нежным голоском пропела она, приготовив планшет и перо. Ирвин только открыл рот, чтобы, наверное, сделать заказ и, возможно, мстительно добавить и для меня травяных блюд. Но я опередила. «Да, будьте любезны, это и вот это для моего спутника», — выпалила я, ткнув пальцем в меню. «А мне чай с жасмином и манговый чизкейк». С довольным видом закончила заказ. Эльфа кивнула и ушла. А я уставилась на Ирвина, всем видом изобразив ожидание. «Вы решили поухаживать за мной, господин Ирвин, или хотите что-то обсудить?» Поинтересовалась я напрямую, не желая тратить время на словесные кружева. «Мне еще с Норманом сегодня встречаться, между прочим, и обрадовать его насчет семейной сходки. Бабуля же хотела посмотреть на моего любовника. Вот пусть и любуется. Неважно, что он пока будущий, это дело времени». «Да, хочу». Темный маг тоже взял деловой тон и чуть прищурился, изучающе глянув на меня. «Какие у вас дела с Норманом, госпожа Анзея? Я видел вас вместе». В лоб спросил он. «Вы его тоже консультируете?» «Ой-ой, а вот тут надо быть крайне осторожной. Кто его знает, на что этот темный способен в плане нейтрализации конкурентов? И неприятной неожиданностью стало, что он следил. За мной или Норманом, неважно. Хотя скорее за мной, напарник бы точно заметил. За домом? Надо срочно обсудить. Что-то мне это уже не нравится». «Ну, он попросил меня». Я невозмутимо пожала плечами, хотя внутри все ходуном ходило от волнения и нервных переживаний. «Он тоже расследует дело с пропажей девушек, так? Которым дарили букеты?» «Я слышал, Норман нашел в другом мире первое тело». Ирвин подался вперед. В его глазах загорелся нехороший огонек. «Это вы навели его на эту идею, Анзея?» «О как! Уже без госпожи! Плохой признак. Очень плохой». Отчаянно хотелось поежиться под пристальным, пронизывающим взглядом. Но я мужественно держалась, скрывая эмоции. К счастью, нам принесли заказ, и я сосредоточилась на чудном чизкейке с манговым желе и мелко нарезанной клубникой. «Нет, ну что вы! Господин Норман просто предложил мне составить ему компанию в посещении другого мира». Тщательно подбирая слова, ответила я, но так, чтобы звучало как можно непринужденнее. Он сказал, что ищет кого-то, и, возможно, понадобится моя консультация по цветам. Я пожала плечами и отправила в рот ложку лакомства, едва не зажмурившись от удовольствия и на несколько мгновений отвлекшись от неприятного разговора и пугающего собеседника. Вкуснятина! И чай тоже хорош, ароматный, с цветочками жасмина, источающими тонкий аромат. «И что же? Таковая понадобилась?» — вкрадчиво уточнил Ирвин. А я вдруг ощутила, как сгустился воздух за столом, и поняла. Маг активировал какой-то свой артефакт. Знать бы еще какой. Айдар рассеянно ковырялся в траве, которую ему принесли, и, по всей видимости, есть не собирался. Ну, его проблема, собственно. И его деньги, да. Ну, тело лежало на лепестках, я махнула ложечкой. А рядом росли цветы, такие же, как из букета. Может, маньяк хотел похоронить свою жертву в окружении любимых цветов? Предположила я и снова похлопала ресницами. Сатировы подштанники. Да я от этого мельтешения ослепну. Ирвин откинулся на спинку стула, все так же щурясь. И, видимо, забывший, сунул в рот вилку с намотанными на нее неопознанными овощами из рагу. Наверное, что-то хотел сказать, но подавился. Судорожно закашлялся, однако мужественно проглотил блюдо и только потом разродился. «Вы сказали ему то же, что мне? По значениям цветов?» «Ага. Так я и призналась, что наврала и что мы с Норманом партнеры. Ты за кого меня держишь, болезный мой?» Я, конечно, испугана, этого не отнять, но мозги не растеряла. Не пойман, как говорится, не вор. А вот артефакт твой все равно на меня не подействует, какие бы свойства он ни имел. «Ну да», — с отлично разыгранным недоумением ответила Ирвину и слезала очередную порцию лакомства с ложки. «Оно же так и есть, значения эти». Темный некоторое время молчал, буравя меня взглядом. Потом снова заговорил, медленно, словно в раздумьях. «Вы что-то недоговариваете, Анзея. И я выясню, что именно», — растягивая слова, произнес Ирвин. «Я, знаете, не люблю, когда мне врут». «Я не вру», — заверил его как можно более искренним тоном, хотя внутри все похолодело. «У вас паранойя, господин темный маг. Вы точно больше ничего не хотите мне сказать? Например, где найти тело второй пропавшей?» — вкрадчиво спросил он. «Так я не знаю», — очень натурально удивилась я и подняла брови. «Как я могу вам это сказать? Я всего лишь нимфа и не умею расследовать дела». И мило улыбнулась, глядя прямо в глаза Ирвину, пока внутренности завязывались в тугой узел от нервного напряжения. «Разбираюсь только в растениях и цветах, не больше». И снова томительное молчание. Пришлось старательно удерживать на лице невозмутимое выражение. Темный покачал головой и поднялся. «Что ж, ладно, госпожа Анзея. Благодарю за обед. Приятного аппетита. Я заплачу, можете не беспокоиться», — добавил он, прежде чем уйти. «Ну вот, хоть что-то хорошее в нем все же есть». Я принялась за свой чизкейк, почти не ощущая вкуса, и страстно желая употребить чего-нибудь посущественнее, вроде стейка средней прожарки или тартара из парной телятинки. Надо заесть нервную встречу и, кстати, срочно связаться с Норманом. Словно только и дожидаясь этих моих мыслей, зазвонил планшет, и я даже не глядя уже знала, кто это трезвонит. Выдохнув, я проглотила последний кусочек десерта и вытащила планшет, ответив на вызов. «Зея, где ты?» — быстро спросил Норман, и я его зауважала. Ожидала истерики и допроса с пристрастием, признаться. «В кафе чай пью», — честно ответила ему и поспешно добавила. «Темный уже ушел». «Норман, кажется, он за мной следит», — поделилась я подозрениями. «Он знает, что я с тобой в другой мир ходила. Подозреваю, видел, как ты провожал меня. Расспрашивал, что я тебе рассказала». «Так», — протянул с нехорошими интонациями напарник. «Я понял, хорошо. Значит, у тебя больше не встречаемся. И вообще, лучше бы нас вместе не видели в людных местах». Он говорил уверенно, сосредоточенно. «Я пришлю тебе кое-что, поможет избежать слежки. Где встретимся, вышлю инструкции на почту», — быстро добавил Норман. «Там и поговорим. Давайте, Грёна, до встречи». На его губах мелькнула улыбка, и напарник отключился. «Вот кто мне скажет, с чего вдруг я поплыла и сама заулыбалась до ушей от этого ласково теплого тигрёна? И вроде не так уж раздражает это прозвище, и вообще. За несколько мгновений я выпала из мира, запутавшись в розовых мыслях и воспоминаниях, а в себя меня привел испуганный вскрик из-за соседнего столика. Я моргнула, вытянула шею, выглядывая за ширмы, и оторопела. К парочке эльфок, чинно вкушающих какие-то салатики из разноцветной травы, внезапно тянулась лиана из горшка у окна, помахивая венчиками крупных, розовых махровых цветов. Упс, опять моя магия расшалилась. С чего бы? Разволновалась, что ли, после обеда с темным? Так, надо быстренько сваливать отсюда. И хорошо, что Ирвин расплатился. Я допила чай, встала и бочком-бочком поспешила к выходу. Дома обязательно надо выпить успокаивающий отвар. Пока летела, нет-нет, докосилась по сторонам. Паранойя включилась на полную. Надеюсь, подарок Нормана как раз по части маскировки будет. Почти уверена в этом. И ладно бы только Ирвин. Ведь наверняка есть и другие, кто занимается этим расследованием. Сумма-то немалая на кону стоит. И самой стоит обзавестись чем-то подобным. И в своих закромах порыться надо. Наверняка найдется полезный рецепт, чтобы всякие странные и опасные типы не привязывались. Защиту дома, наверное, тоже не мешает усилить и добавить в нее чего-нибудь такого атакующего. Потому что мои кустики тоже можно травануть. Они же живые, и на них, в отличие от меня, действуют всякие яды и прочее. В дом я вбежала чуть ли не рысью и едва закрыла за собой дверь и облегченно выдохнула, планшет тренькнул сообщением. Достала, плюхнулась в кресло и открыла почту. «Сейчас курьер под видом новых удобрений передаст тебе артефакт, сбивающий слежку. Скорее всего, у тех, кто за тобой наблюдают, есть штучки, пробивающие и иллюзию, и отвод глаз. Но мой сделан на заказ у драконов, так что тебя точно не отследят. Инструкция внутри. Оденься неброско и удобно. А еще лучше возьми слайер на прокат. Пройдись пешком до ближайшего пункта. Мой артефакт работает лучше именно на живых объектах, а не меньше. Вот координаты, куда тебе нужно подъехать. Зайдешь и скажешь администратору, что ты тигра и пришла к пушистику. Он тебя проводит. Свет в доме не выключай на всякий случай. До встречи. Целую в нос». У меня сердце подскочило к горлу и заколотилось там. Адреналин рванулся по венам, взвинчивая нервозность и азарт до предела. Одновременно взбурлили страх и предвкушение. И я, бросив планшет на диван, рванула к холодильнику доставать свой драгоценный мясной запас. Одним тартаром тут не обойдешься. Я шмякнула на сковородку стейк, предварительно обсыпав его специями. И через несколько минут по кухне уже поплыл одуряющий аромат жареного мяса. Расправившись с успокоительным, я только сыто вздохнула, как раздался звонок. полагаю, тот самый курьер с подарком Нормана. Это он здорово придумал, под удобрение замаскировать. Я выглянула в окно на всякий случай, убедилась, что это в самом деле курьер в спецкостюме с эмблемой известного магазина, и вышла. «Госпожа Анзея, ваш заказ». Парень протянул мне коробку и свой планшет. «Вот тут распишитесь». Забрав покупку, я вернулась в дом и с нетерпением распаковала. Внутри оказался еще один футляр, гораздо меньше, в ворохе упаковочной бумаги. А там лежал замысловатый кулон в виде орхидеи, украшенный эмалью и перламутром. Я восхитилась маскировкой. Не подумаешь, что какой-то артефакт, и под одежду легко спрятать. К подготовке к встрече подошла со всей серьезностью. Выбрала обычные джинсы и закрытый с длинными рукавами тонкий свитер. Волосы заплела в тугую косу и убрала на затылок. На голову надела кепку. На ноги — удобные кожаные мокасины. Все, я готова. Кулон, куртка. На небо набежали подозрительные тучки. Рюкзак со всякими полезными мелочами, в том числе кое-какие порошочки из моей личной коллекции. И я быстрым шагом направилась к выходу из дома. Кулон активировался просто, капли моей крови. И, как утверждала инструкция, обладал сразу несколькими свойствами. Рассеивал внимание наблюдателя, делая владельца кулона неприметной личностью, и блокировал нейтрализаторы, убирающие отвод глаз и иллюзии. Обалдеть! Я даже спрашивать не буду, во сколько Норману обошлась эта игрушка. Ближайшая стоянка наемных слайеров находилась в одном квартале от моего дома, и через 10 минут я уже вводила в навигатор на арендованной машине координаты из письма Нормана. Интересно, и куда меня заведет ушлый напарник?